Глава 25. Навстречу приключениям. Накалив каналы, физик накидывается на Свету. Японец совсем не сдерживается при замахе, будто дерется не против барышни, а состязается с таким же перекачанным бакуном. Вот же скотина. Ладно нападать на меня, но на моих женщин? Этим вы подписали себе смертный приговор. Бесхребетные сосаки. Я мог бы прихлопнуть этого отморозка в одно мгновение, но даю своей жене шанс проявить себя. Единственное, что я делаю, только лишь подбавляю ей энергии через кольцо. Ну и вскидываю свою дубину, чтобы в случае чего в любой момент прийти на выручку. Но вообще я верю в Светку. Она далеко не мягкий хлебушек. Да и заранее знала о подставе сосаки. Блондинка не разочаровывает. Без резких блоков она ловко отводит дубину в сторону, по касательной, и вся сила удара уходит в пустоту. Физик открывается и получает хлесткий удар по ребрам. И все должно было бы уже закончиться. Светка выиграла па, физик выбывает. Но скотина решает снова замахнуться на глазах у всего зала. Некоторые зрители уже начали подозревать неладное. А теперь всем становится очевидно, что физик совсем потерял рассудок. Любой сканер обнаружит активированную энергосеть. И второй замах явно не по правилам. И вот здесь уже не вытерпела моя гордость. Это уже совсем борзота. Ну все, достали. «Судья, это нарушение!» — поднимаются крики. «Русская графиня победила!» Кто-то начал требовать справедливость, но сам я никого уже не слушаю. Раз судья танца не умеет оперативно одергивать нарушителей, мне придется сделать его работу. Да так хорошо сделать, что в следующий раз никто уже не повторит подобные выходки. Быстрый бросок дубинки сопровождается одновременной активацией дара магнетизма. Железка превращается в массивную пулю, и в ту же секунду череп физика разлетается в клочья. Мертвое тело продолжает двигаться. Второй замах происходит по инерции, уже после смерти. Но энергия ударных каналов иссякла, и удар получается слабым, как у первоклассника. Светка без труда отбивает его, и труп валится на многострадальный паркет. Музыка обрывается. Аристократы с изумлением смотрят на мертвеца. Безмолвная тишина затягивается. «Это нарушение!» — кричит Такаши Сасаки. «Господин Набунага, вы сами все видели! Гость Кимадзара убил Йосиро Кабидзи!» Многие гости оборачиваются на Кацу Кимадзара, ожидая, что он заступится за меня, но Кацу хранит молчание, бесстрастно скрестив руки на груди. Наследник Сасаки явно решил, что ему нечего добавить. И правда, все видели, что на самом деле произошло на паркете. «Верно, верно», — спокойно кивает лысоватый японец во фраке. Несмотря на лысину, он очень молод, нет и 30. Как говорил Кацу, Ода Набунага рано стал даймё. Но хватка у него, мол, поистине княжеская. Видел, что Кабидзи нарушил правила и покушался на жизнь русской графини. Гость Сасаки поступил как должно мужу. Заступился за супругу. Кабидзи умер как пес, потому что в последние минуты и жил как пес. Мои перепончатые пальцы, лучше бы и я не сказал. Черт, а мне нравится этот лысый парень. Слова Набунага произвели эффект лавинообразного камня. Зал закипел бурной светской жизнью, и гости загомонили между собой с новой энергией. А танцы дубин тут же забыли. Слуги быстро убрали следы на паркете, и пары снова закружились в вальсе. Скрипки запели, рояль заиграл. И пространство наполнилось звуками музыки и смеха. «Молодец, Светка!» — улыбаюсь я блондинке, пока мы с ней и Сай возвращаемся к Лене с Камилой. «Увернулась от физика!» «Знаешь, я бы от второго удара ушла!» Задумчиво роняет Света, и ты это прекрасно знал.